Глава 10. Леди Роксана прошла лабиринт. Эту новость мне принесла Джесси, едва я открыла глаза. Служанки рассказывали, что сегодня около 6 утра леди вышла из лабиринта, застукала охранников и мага спящими, еще и отчитала их. Представляете, какие у них были лица? Засмеялась Джесси, а я лишь улыбнулась. Вот она, первая финалистка. «Вы расстроились?» «Ничего, у вас тоже все обязательно получится», — попыталась успокоить меня девушка. Но плохое настроение не покидало и лишь усилилось, когда после завтрака заглянула горничная, посланная маркизой Флетчер. «Леди просила вас спуститься в желтую гостиную». «Не просила, а приказала», потому что появиться внизу надо было обязательно. Джесси без слов поняла, что необходимо поторопиться с прической, и, пожелав мне удачи, скрылась в гардеробной. В желтой гостиной также присутствовали король и королева. Протеже и его величество сияло, как звезда на елке в новогоднюю ночь. Леди Роксана не скрывала эмоций, уставшая, с красными глазами и немного взлохмаченной прической. Она стойко держала прямую спину. Король довольно улыбался. «Поздравляю! Вы достойно прошли испытание и даже вышли раньше положенного срока!» «Благодарю, ваше высочество!» Дочь советника сделала реверанс. Улыбка у нее получилась вымученной. Альберт склонился над рукой Роксаны. «Я буду рад видеть вас среди финалисток отбора», — вежливо произнес принц и что-то прошептал на ушко девушке. Та слегка покраснела, а жгучая ревность жгла сердце внутри. Не только меня. Леди Алисия хоть и старалась держать лицо, но враждебный взгляд никак не вязался с милым выражением и сладкой улыбкой. Королева, как всегда, держалась строго, а глаза маркизы Флетчер прятались за вуалью. «Леди, готовы сегодня начать испытание?» — лишь поинтересовалась маркиза у девушек. «Напоминаю, завтра последний день, когда вы можете войти в лабиринт». «Я готова», — сделала шаг вперед Бриана. За ней подтвердила свое участие еще одна леди. Мы с Алисией взглянули друг на друга. Я ждала ответа девушки, а она моего. Дочка герцога явно решила отправиться со мной в лабиринт. «Но ничего у тебя не выйдет», — злорадно подумала я. «Двое! Прекрасно!» — произнес король. И только я решилась, как Алисия воскликнула: «Я тоже решилась, ваше величество!» «И правильно! Уверен, вы справитесь!» Вильям II по-отечески приобнял Алисию. Было заметно, что они давно знали друг друга. «Удачи!» – услышала шепот королевы, предназначавшейся Алисии. «Что ж, пусть эта прекрасная троица и идет в лабиринт. У меня появилось время попробовать еще достучаться до мышки». Поддержать леди отправились все, кроме Роксаны. Уставшая девушка пошла отдыхать. Дочка советника никому не рассказала, даже пытавшись что-то выведать Бриане. «Если вам суждено пройти лабиринт, то вы его пройдете», — единственное, что ответила Роксана на расспросы. Леди Алисия лишь хмыкнула и глазами велела Бриане подойти к ней. Девушки тут же зашушукались и пару раз взглянули в мою сторону. Они явно что-то замышляли. Я решила держаться от них подальше. Поэтому, пока король давал напутствие участницам возле лабиринта, сделала пару шагов назад. Потом еще... Кто его знает? От Алисии можно всего ожидать. Вдруг прикажет кому-нибудь толкнуть меня внутрь и окажусь в лабиринте с аристократическими змеями. Взглянула на оставшуюся подружку дочки герцога. Рыжеволосая девушка с яркой россыпью конопушек на бледных щеках. Плаксивым выражением лица она напоминала мне одинокую псину, которую забыла хозяйка. «Завтра с этой леди я отправлюсь на испытание». Три девушки поклонились в изящном реверансе и, взявшись за руки, подошли ко входу лабиринта. Едва они сделали шаг, как рыжая леди воскликнула: «Алисия, не оставляй меня одну!» Пуделиха подбежала к участницам и выдернула Алисию. Брианна и вторая девушка даже не оглянулись и поспешили дальше. «Элли, если ты так хочешь, то я пойду с тобой завтра!» — воскликнула дочь герцога, и аристократки обнялись. «Вот черт! Видно, рано я расслабилась!» — подбежала к магу. «Я передумала! Я хочу сегодня!» — скороговоркой попросилась я. Королевское семейство взглянуло на меня с удивлением. Маркиза Флетчер повернулась в мою сторону, но не успела ничего сказать, как ее опередил маг. «Простите, леди, но вы опоздали!» Мужчина показал мне рукой в сторону лабиринта, и я увидела, как туманный полог скрыл фигуру участниц. Леди Алисия все еще успокаивала плачущую подружку, но я заметила ее довольную усмешку. Аристократка добилась своего, и завтра мы вместе с ней будем проходить испытание. Я понимала, что она сделает все, чтобы я не прошла. Какой же глупой я оказалась, куда мне до дворцовых интриг? «Рьяна, соберись!» — мысленно рявкнула на себя. Альбер подошел ко мне и тихо так спросил, чтобы слышала я одна: «Что случилось? Вы вдруг побледнели? Боитесь, что завтра не успеете пройти испытание, и переживаете?» «И это тоже», – прошептала я, стараясь успокоиться, но внутри все бурлило от злости. «Леди Алисия очень хочет попасть именно со мной в лабиринт. Не заметили, ваше высочество?» Принц взглянул на дочку герцога, которая вместе с королевской четой направилась к выходу. Виктория обернулась и позвала сына, но Альберт покачал головой. Алисия даже не остановилась. Наверняка спешила взяться за разработку нового плана в отношении меня. «Думаю, вам не стоит переживать. Леди Алисия предупреждена и не станет рисковать, чтобы вылететь из отбора». «Вы рады, что леди Роксана прошла?» — вдруг спросила я и тут же была готова провалиться сквозь землю. Щеки вспыхнули, и сейчас я обрадовалась порыву холодного ветра. Он не только поднял подол платья, проникнув под юбки, но и остудил жар на лице. Вздрогнув, обхватила себя руками. «Замерзли? Идемте!» Принц поднял голову. «Собирается дождь, но если вы хотите прогуляться...» — Альберт задорно мне подмигнул — «для вас я разгоню тучи». «Не нужно». Приятное тепло разлилось внутри от слов принца. Взяла наследника под руку с легким трепетом в груди. Погода портилась на глазах, и мы ускорили шаг. Только я не замечала промозглого ветра и первых капель холодного дождя на щеках. Слишком была счастлива в тот момент, пока Альберт не произнес: «А леди Роксана будет хорошей королевой, если, конечно, победит». После этих слов захотелось сразу убежать к себе в спальню, закрыться и порыдать над своей несчастной долей. Я пришла на отбор, чтобы узнать о судьбе отца и постараться встретиться с ним, а в итоге влюбилась в принца, которого считала виновным в аресте отца. Едва мы вошли во дворец, я тихо извинилась перед Альбертом и поспешила к себе, чтобы в одиночестве пострадать. Но когда слезы закончились, я поднялась с кровати и подошла к трюмо. В отражении на меня смотрела девушка с опухшими глазами и красноватым носом. Но кузина от этого не стала страшнее. «А ведь если я пройду лабиринт и отправлюсь со всеми в королевский замок, то там должна буду проиграть. Зелье оборота осталось на один прием. Выпить его необходимо в воскресенье утром». «Думай, Рьяна, думай. Испытание пройти надо. Алисия владела магией иллюзии. Если протеже королевы окружит меня туманом, то я не смогу и шага сделать, точно не выберусь из лабиринта». Альберт так уверенно говорил, что мне не стоило опасаться Алисии, но я почему-то сомневалась. «В лабиринте мы будем одни. Докажи потом, почему ты не прошла». Я долго не могла уснуть, ворочалась, пыталась прочитать все ходы дочки герцога. Если с мышкой я не могла связаться, то внутри лабиринта должно все получиться, успокаивала себя. Утром я поднялась раньше Джесси, не выспалась, но внутреннее напряжение не отпускало и держала в тонусе. Энергия била ключом, усталость совершенно не ощущалась. Умывшись холодной водой, я поспешила в гардеробную. Долго искала подходящее платье. Вычурное мне ни к чему, с рюшками, до свидания. Необходимо что-то удобное и простое. Я остановилась на лиловом платье. Длинные рукава прямого кроя, нижние юбки сделают его чуть пышнее. Тем более сверху будет пальто, и простоты платья никто не заметит. Затем я подошла к сундучку, любовно погладила инструменты, коснулась пальцами диадемы. Она была изготовлена из простой железячки и покрыта позолотой. Фальшивый сапфир в середине ярко блестел из-за магии. Если его покрутить вправо, то камень будет освещать не хуже фонаря. Шипы, как защита, возможно, не пригодятся. Не кинется же, в конце концов, на меня Алисия. Джесси тихонько вошла в спальню и удивленно замерла. «Вы уже встали?» «Да, пора собираться», – твердо ответила я, стараясь не обращать внимания на внутреннюю дрожь. «Есть новости?» Джесси покачала головой и стала помогать мне одеваться. Завтракать не хотелось, но я заставила себя проглотить овсяную кашу и выпить какао. В лабиринте никто кормить не будет, а силы мне нужны. Диадема красиво смотрелась на темных волосах. Джесси помогла надеть шляпку, чтобы украшение выглядело элегантно. Но получилось все равно слишком помпезно. Плевать. Тем более время поджимало. Скоро закончатся сутки, как две участницы находились в лабиринте. С Алисией и ее подружкой я столкнулась внизу, когда спускалась по лестнице. Девушки тоже спешили к выходу. «Надо же, как приоделась!» – услышала я громкий шепот Пуделихи за спиной. «Украшение нацепила!» «Настоящее ли оно?» – с издевкой заметила Алисия. Обогнав меня, дочка герцога бросила быстрый взгляд на диадему. «А это не твоего ума дело», – огрызнулась про себя и последовала за девушками. На улице ощущалось приближение зимы. Холодный воздух легко коснулся лица, легкая изморозь покрывала жухлую траву. И лишь зеленый лабиринт оставался неизменным. Возле него я заметила принца и королеву, графа Сандерса и... Бриану. Девушка слегка дрожала и, кивая, слушала Викторию. Мага рядом с ними не было. Итак, подружка Лилиан прошла испытание. Мы встретились с ней глазами, прежде чем к дрожащей девушке подошла Алисия. «Поздравляю! Я в тебе не сомневалась!» – воскликнула дочь герцога и увела Бриану в сторону. Мне пришлось подойти к ее величеству и, сделав реверанс, поздороваться. Королева холодно взглянула на меня и, слегка кивнув, отвернулась сыну. «Альберт, как идут дела по подготовке портала? Участниц точно будет трое». «Ты уверена, что еще кто-нибудь пройдет?» – осведомился принц, наблюдая, как маг ведет леди из лабиринта. Несчастная дрожала еще сильнее, чем Бриана. Что там с ними со всеми делают? Как их морозит-то? Магом оказался тот самый пожилой архивариус, который проверял подлинность моего имени, точнее Лилиан. «Леди Алисия и...» Королева покосилась на меня. «И больше никто. Остальные слишком слабые». Я сжала зубы, сдерживая внутри негодование. Не смей принимать ее слова на свой счет. Ты еще им покажешь, кто тут самый слабый», – успокаивала себя. Когда граф Сандерс, не прошедший испытания леди, отправились к карете, а Брианне разрешили идти отдыхать, то девушка подошла ко мне и успела шепнуть. «Удачи, Лилиан! Я не уверена, что у тебя получится, но все равно удачи!» Так и хотелось съязвить, но меня позвал маг. «Все будет хорошо, Рьяна! Они пытаются сбить тебя с толку!» Старичок записал наши имена и время начала испытания. «Леди», – произнес Архивариус, – «что бы ни случилось, помните, что вас обязательно найдут. Подождать надо будет всего лишь сутки. Слушайте свое сердце и непременно пройдете испытание. Удачи!» «Спасибо», – нестройным хором поблагодарили мага. «Удачи», – пожелала королева, – но смотрела она только на дочку герцога. «Удачи!» Альберт обвел девушек взглядом и лишь на мне задержался дольше, чем положено. Хотя, возможно, все привиделось. Нервничать я начала сильнее. Пуделиха и Алисия, взявшись за руки, первыми вошли в лабиринт. Я, медленно ступая, шла за ними. Через пару метров ощутила теплый воздух, стало жарко. И я расстегнула верхние пуговицы пальто. Белесый туман подбирался ближе, скользил рядом, словно сопровождал. Девушки впереди остановились и одновременно обернулись. «Их нет!» – услышала испуганный голос подружки Алисии. «Туман закрыл вход!» Действительно, плотный сизый полог спрятал оставшихся снаружи магов. Мы остались одни, и едва Алисия это осознала, то тут же дерзко мне бросила. «На первом перекрестке, чтобы отстала от нас, поняла? Идем!» Брианна сказала, куда идти. «А это, если что, Элли, поджаришь!» Смирив меня презрительным взглядом, Алисия резко развернулась и уверенно повела Пуделиху за собой. «Маг огня?» С такой опасно связываться, а дочка герцога та еще змеюка. Не просто так она пошла с этой Элли в лабиринт. Если самостоятельно выбраться не получится, то запросто прожгуте себе проход. Огонь способен подавить сильную магию. Я держалась от девушек на приличном расстоянии. Перекресток показался через несколько метров. Задрав гордо голову, Алисия вместе с Пуделихой повернули направо, а я пошла вперед. Не успела сделать и несколько шагов, как туман подобрался ближе и стал окутывать меня. Испугавшись, что это творит иллюзия Алисии, я отступила. Спина коснулась мягкой стенки лабиринта, опустилась на колени и, закрыв глаза, попыталась отыскать мышку. «Только бы получилось! Только бы получилось!» Молилась про себя. «Ничего, скоро Алисия подальше уйдет, и ее магия перестанет действовать». От волнения стало еще жарче, и полностью расстегнула пальто и сняла шляпку. Удобно устроилась, вытерев вспотевшие ладошки о платье. Открывать глаза я боялась, боялась увидеть туман. Мысленно призвала мышку, и она меня услышала. Механическая помощница неслась ко мне, местами пробираясь через стенки лабиринта. Сквозь ее глазки лампочки я увидела себя, раскрасневшуюся от жары, с потрепанной прической, но главное, туман рассеялся. Я приоткрыла глаза и с улыбкой протянула руку, предлагая мышке забраться на ладонь. Больше я не была одна. Внутренняя дрожь отступила. «Ты узнала, в какой стороне выход?» Помощница утвердительно пискнула в ответ. «Тогда показывай дорогу!» Радостно воскликнула я. Мышка замигала глазками, зашевелила ушками, коготки не больно царапали кожу на ладони, когда механическая подружка спрыгнула с руки. С радостным волнением я поспешила за помощницей. «Как же все они удивятся, особенно королева!» когда через несколько минут я выйду из лабиринта. Нет, так рисковать я не стану. Заподозрят, начнут проверять. У входа посижу пару часов или до вечера. Так рассуждала я, пока мышка вела меня по коридорам лабиринта. Почему-то я была уверена, что скоро мы очутимся у выхода. Но мы шли и шли. Зеленые стены стали казаться бесконечными. Верхнюю одежду я давно уже сняла, как и теплые чулки. Положила их в карман пальто. Шляпку держала в одной руке, ботинки в другой. Трава мягко стелилась по земле, и очень удобно было идти по ней босиком. От долгого и однообразного гуляния по лабиринту ужасно хотелось пить. «Подожди!» – позвала мышку хриплым голосом. «Долго еще?» Подружка запищала, закрутила головой, будто сама не понимала, почему мы так долго идем. «Ладно, давай чуть-чуть отдохнем и снова отправимся в путь. Воды бы сейчас!» – молвила, без сил прислонившись к стенке и сползла вниз. Подняла глаза к небу, сквозь толщину плотного тумана слабо проходили лучи дневного солнышка. Не было слышно никаких звуков, только мое тяжелое дыхание и разочарованное попискивание мышки. Сейчас бы я с удовольствием подставила лицо прохладному ветру и сделала глоток воды. Всего один глоточек. Жара стояла, как летом. Неожиданно мышка так громко запищала, оторвав меня от мыслей. Маленькое тельце взобралось ко мне на колени, и пришлось посмотреть на помощницу. Я с удивлением замерла. Передо мной стояли серебряный поднос и чашка, полная воды. Руки потянулись к такому подарку. Прежде чем выпить, я немного принюхалась. Вода. Простая вода. Я жадно выпила содержимое до дна и, поставив чашку на поднос, попросила: «Еще, можно еще воды?» Емкость тут же наполнилась жидкостью. Король молодец, позаботился об участницах. Странно, что никого не предупредили. Хотя Бриана точно предупредила дочку герцога. «Спасибо», – поблагодарила неизвестную магию. «Пирожок с картошкой можно заказать?» На подносе появился ароматный, словно только что из печки, румяный пирожок. Медленно взяла его, надкусила, вкусный. И тут же осознала, как оказывается голодна. Вскоре по моему заказу появились сырный суп, ростбиф и крепкий чай. Наевшись, аккуратно промокнула губы салфеткой. Как вовремя она появилась! «Спасибо!» – громко сказала. «Все было очень вкусно!» Поднос тут же исчез, я поднялась, отряхнула подол платья. «Ну что, готова идти дальше?» – спросила мышку. Та довольно запищала, и мы тронулись в путь. Стало немного легче. Сытая, отдохнувшая, я ощущала себя бодрее. Настроение улучшилось, я бежала за помощницей. Но через пару часов уже еле плелась. Мы снова плутали. Бедная мышка беспомощно пискнула, когда я присела передохнуть. «Ступай пока без меня!» Глаза закрывались, и я, широко зевнув, легла прямо на мягкую траву, положив пальто под голову. «Найдешь путь к выходу – вернешься!» Туман сгущался надо мной, а может, это сумерки опустились на землю, стало прохладнее. Медленно провалилась в сладкий сон. Меня несло вниз, как в детстве зимой с горки. Захватывало дух от счастья, и я рассмеялась, когда ноги коснулись земли, но тут же замерла. Внутри пещеры было холодно, и я, обхватив себя руками, с удивлением шагнула вперед к двум девушкам. Они стояли перед пропастью, в раздумьях, глядя на узкий висячий мост. Единственный способ попасть на ту сторону. «Виктория, мы с Вильямом любим друг друга. Магия соединила наши сердца. Пойми, победить в отборе должна я. говорила приятным голосом невысокая брюнетка. Я сразу узнала королеву. Прямая спина, гордо вздернутый подбородок. В юности ее величество была очень красива и также холодна. «Хорошо, иди первая, Беатрис». «Ты согласна?» – удивленно воскликнула девушка. Королева кивнула, и брюнетка радостно произнесла: «Спасибо». Беатрис осторожно ступила на мост, тот слегка закачался, но девушка, крепко держась за перила, медленно пошла к противоположному краю пропасти. Виктория направилась за Беатрис, и когда девушка была на середине, пустила вперед свою холодную магию. Брюнетка не видела, что творила соперница, и спокойно ступила на ставшую вдруг обледеневшую доску. Дерево просто рассыпалось, и Беатрис, громко закричав, рухнула бы вниз. Ее спасло то, что она успела уцепиться за перила. Мост зашатало из стороны в сторону. «Виктория, помоги!» Бедняжка звала королеву. Когда ее величество приблизилось к брюнетке, то вместо того, чтобы прийти на выручку соперницы, помогла упасть в пропасть. Королева воткнула в руки девушки льдинки, острые, как иголки. Я закричала вместе с несчастной. Подо мной исчез каменный пол, и я полетела вниз. Мне кажется, от ужаса я перестала дышать. Наши с Беатрис крики слились воедино. Прошли несколько секунд, которые показались вечностью. Я снова стояла в той же пещере, и Беатрис просила Викторию пропустить ее вперед. «Нет», — в этот раз сказала королева. «Я полюбила Вильяма во время отбора и буду бороться за него. Сделаю все, чтобы он полюбил меня». Ее величество первое забежало на мостик, но не успела дойти до середины, как Беатрис взмахнула рукой и, управляя воздухом, высоко подняла висячий мостик и резко опустила его вниз. Викторию стряхнула, как назойливую муху. Теперь кричала от ужаса королева, падая в пропасть, и я вместе с ней. В воздухе мое тело перевернулось, и я увидела, как Беатрис твердо шагает по мостику. Я понимала, что не разобьюсь, но все равно дух захватило. Как легко я поверила в преступление королевы, не ожидая, что Виктория могла быть жертвой. Мгновение, и подо мной каменный пол пещеры, а рядом стояли Алисия и Элли. Девушки с удивлением смотрели на пустой висячий мостик, который слегка покачивался. На противоположной стороне виднелся выход из лабиринта, и я вдруг осознала, кто первый доберется, та и победит. «Это сон?» – неуверенно пробормотала Алисия, взглянув на меня. «Не знаю», – пожала плечами. «Но выход, видимо, там», – кивнула в сторону моста. Дочка герцога подошла к краю пропасти, осторожно посмотрев вниз. «Ничего не видно. Наверное, глубокая». Испуганная пуделиха вдруг вся нахохлилась и уверенно подошла к мосту. «Я первая пойду», – твердо произнесла она. Алисия резко развернулась, ошалев от слов девушки. «Победить надумала? Ты оказалась на отборе только благодаря мне», – съязвила дочка герцога. «Какая из тебя королева?» «Обыкновенная», – гордо вскинула голову бывшая подруженька. «Не хуже тебя». На что Алисия фыркнула, и мы с ней переглянулись. Даже я не ожидала такого от скромной пуделихи. Или вдруг показала себя наглой и решительной, словно не она вчера слезно упрашивала Алисию не бросать ее одну. «Но ты можешь пойти первая», – вкрадчиво произнесла Элли, и, взглянув на меня, сладко пропела. «И ты? Я пропущу вас. Только до противоположного края вы не дойдете». Элли подняла руку ладонью вверх, и на ней появилось маленькое пламя. Глаза дочки герцога округлились. «Ты смеешь мне угрожать?» – прошипела девушка. «Мне? А кем ты будешь, когда я выиграю отбор?» – хмыкнула Элли. «Если не хочешь, чтобы я запретила себе появляться во дворце, лучше помалкивай». Дочка герцога замолчала от негодования. Она была похожа на рыбу, которую выкинули на берег, открывала и закрывала рот. «Если мы пойдем первые, и ты подожжешь мост, то и сама не сможешь попасть на другую сторону», – тихо заметила я. «Идем, Алисия. Не думаю, что Элли захочет остаться навсегда в пещере». «Ты не понимаешь, какой магией я владею», – зловеще прищурив глаза, предупредила Пуделиха. «Я сама могу стать огнем, и тогда сожгу всех, кто встанет на моем пути». Я вдруг ярко представила картину, как мы с Алисией идем по мосту, а Пуделиха огненной стрелой проносится на ту сторону, оставляя за собой угли. «Пусть идет первая», – нервно сглотнула дочка герцога, – «если так хочет». Элли победно задрала подбородок и направилась к мостику. Я предложила Алисе идти следом, но та покачала головой. Тогда я отправилась, а дочь герцога за мной. Висячий мост сильно болтала. Он словно проверял нашу смелость, удаль, отвагу. Я с трудом заставляла себя передвигать ноги по деревянным дощечкам. Через несколько шагов нещадно заболела кожа на руках. Перчатки не защищали от грубой веревки. Но хуже всего был страх, от которого холодом покрывало сердце, и по спине текла струйка липкого пота. Я боялась, что Элли подожжет мост, и, как оказалось, не зря. Едва Пуделиха спрыгнула на твердую землю, девушка повернулась к нам и, хитро усмехнувшись, щелкнула пальцами. Пламя разгоралось на глазах, и Элли поднесла его к веревкам, которые удерживали мостик. «Нет!» – я крикнула одновременно с Алисией, а Пуделиха дунула на нас огнем. «Бежим!» – повернулась к застывшей от шока дочке герцога. «Вдруг успеем!» И мы побежали назад. Мост шатало так сильно, что я пару раз упала, больно ударившись коленками о доски. Но это было ничто по сравнению с тем, когда одна сторона моста упала, и мы с Алисией повисли над бездной. «Я не смогу! Не смогу!» Дочка герцога пыталась ухватиться за веревки, но руки скользили. И в конце концов девушка сорвалась в пропасть. Ее крик эхом разнесся по пещере, а я понимала, что еще немного, и полечу следом. Повернула голову, не удержалась и всхлипнула. Элли поджигала мост с другой стороны. Умирать не хотелось. «Прости, папочка, прости, Ричард. Альберт, и ты прости. За что я просила прощения? За то, что не осталась жива? Не прошла отбор?» Сил держаться больше не было. Пальцы соскользнули, и я полетела вниз. Быстро зажмурилась, прижав руки к груди. Дыхание от страха было прерывистым. От шума ветра закладывало уши. Я думала, вот сейчас, сейчас я упаду. Но непроглядная тьма пропасти неожиданно стала вязкой. Полет замедлился, и вскоре я зависла. А потом мягко упала на что-то похожее на траву. Я быстро подскочила, но ничего разглядеть было невозможно. «Алисия!» – позвала дочку герцога. Но кругом стояла странная тишина. А потом я вспомнила. «Диадема!» Покрутила фальшивый камень, и загорелся свет. Я была снова в лабиринте. Зеленые стены, мягкая трава, сердце радостно забилось в груди. «Мышка!» – вспомнила я. Магия быстро нашла помощницу, и та, радостно пискнув, поспешила ко мне. Ах, как же я была счастлива! Так и шли мы с ней дальше в полной темноте. Освещал дорогу камень из диадемы. Механическая подружка уверенно перебирала лапками. Мышка знала, где находился выход, и я радовалась, как беспечный ребенок. Неожиданно тьма пропала, и я прикрыла глаза от яркого солнца. Постояла так несколько секунд, привыкая к свету. Затем огляделась, туман медленно кружился вокруг меня. Даже если там впереди был выход, то он был закрыт серой завесой. Мышка рванула именно туда. Пищала и звала за собой. Но туман пугал. Я боялась его больше, чем лабиринта. Но идти было больше некуда. Назад проиграю отбор. Вперед. Какие еще сюрпризы подготовил король? А потом я заметила мужской силуэт и услышала голос Альберта. «Готова стать моей королевой?» Принц улыбался, и я почувствовала это и тихо ответила. «Да». В тот момент не задумывалась о том, что выгляжу как кузина и участвую в отборе от ее имени. Я шагнула навстречу его высочеству. С ним не было страшно в тумане. Серая завеса стала тоньше, и я смогла четко увидеть Альберта. «Ваше высочество!» – радостно воскликнула и подбежала к нему. Принц грустно усмехнулся. «Ты так любишь меня или статус королевы волнует?» Альберт снял перчатку с механической руки. Металлические пальцы с тихим скрипом сжались и разжались. Принц прищуром взглянул. «Возможно, кого-то из участниц подобное бы и оттолкнуло, но не меня. Я любила механизмы и с удовольствием бы усовершенствовала этот. Вы мне нравитесь, ваше высочество!» Сделала элегантный реверанс и тихо призналась. «Я могла бы вас полюбить, если бы судьба дала такой шанс. А вы уже сделали свой выбор?» Голос предательски дрогнул. Я боялась услышать ответ и уже раскаивалась, что задала его. «Впереди последнее испытание!» Принц протянул механическую руку, вынудив прикоснуться к нему. Ощутила через перчатки холодный металл и его силу. «Оно и покажет, кто из участниц станет будущей королевой. В твоем голосе я слышу искренность. Ты смелая, если оказалась здесь, и у тебя благородное сердце, ведь ты прошла сложную проверку. Лишь самая из достойных может быть супругой моего сына». Голос принца сменился на голос его величества. Передо мной стоял Вильям II и хитро усмехался в усы. «Леди, вы прошли лабиринт». При этих словах король растворился в воздухе, и туман рассеялся. Я вздрогнула от холода и открыла глаза. Солнце ярко освещало лабиринт, и первые снежинки кружились в воздухе. Они ложились на зеленую траву и тут же таяли. Передо мной был выход. Вскочив, быстро натянула ботинки, мышку положила в карман платья и побежала. Тело трясло от холода, переживаний и радости. Не успела я выйти, как показалась Алисия. Она тоже дрожала, как я, и пыталась застегнуть тонкими пальцами пуговицы пальто. Заметив меня, дочка герцога побледнела еще больше. Знакомый архивариус поздравил нас и сказал, что сейчас около 10 утра. «Через полчаса закончатся ваши сутки. Ступайте, леди, отдыхайте, а я немного подожду и пойду искать третью участницу. У меня такое ощущение, что она не прошла испытание». Мы с Алисией поблагодарили старичка и поспешили ко дворцу. Сейчас я корила себя, что поторопилась и не надела чулки. Порывистый ветер нагло пробирался под юбки, и по телу пробегала непрекращающаяся дрожь. Несмотря на то, что я проспала всю ночь, отдохнувшей я себя не ощущала. Словно все испытания, пережитые во сне, случились наяву. Во всем теле была усталость, ужасно хотелось есть и спать. «Лилиан!» – тихо позвала меня Алисия, догоняя. «Ты должна знать, там на дирижабле я намеревалась тебя припугнуть, и только. Я бы никогда не приказала охраннику выбросить тебя. Не веришь?» Горько поинтересовалась дочка герцога. «Не знаю», – пожала плечами. «Даже если и так, подругами нам все равно не стать». «Ты знаешь, я тут подумала. Роксана пошла одна. Это значит, на мосту никого не было, Вот почему она так быстро прошла лабиринт. Думаешь, ей кто-то подсказал? Еле проговорила, стуча зубами. Все может быть, взглянула на меня Алисия. Выглядела она ужасно. Посиневшие губы, воспаленные глаза. Уверена, и я не лучше. А ведь дочка герцога права. Роксана единственная из нас всех не проходила испытание. Назовем его благородство сердца. Та же Алисия, к примеру, прошла его. Наконец мы добрались до дворца. Внизу нас встретили слуги и попросили следовать за ними. В желтой гостиной уже находились Вильям II, Виктория, Альберт, маркиза Флетчер и граф Сандерс, а также Роксана и Бриана. Королева довольно улыбнулась и мягко сказала: «Поздравляю, дорогая леди Алисия!» «Спасибо, Ваше Величество!» Девушка элегантно сделала реверанс. «Вы удивили нас, но я рад!» Поздравил король. Его глаза с любопытством посмотрели на меня, а я вспомнила, как призналась в любви к принцу и покраснела. Альберт сначала подошел к дочке герцога. «Я рад буду видеть вас на последнем испытании. Уверен, вы пройдете его достойно. Благодарю вас, Ваше Высочество», – улыбнулась Алисия. Я снова позавидовала ее красоте. Уставшая, с испорченной прической и в мятом платье, она все равно выглядела как королева. «Леди Лейтон», – обратился ко мне Альберт, и в его глазах было столько теплоты, что у меня защемило сердце. «Я не сомневался в вас». Тихие слова, произнесенные почти шепотом, настолько тронули, что у меня на глазах появились слезы. Молча я сделала реверанс, испугалась, что голос дрогнет. «Идите отдыхать, смелые леди. Завтра через портал отправимся в замок, и вас ожидает последнее испытание», торжественно объявила маркиза Флетчер. «Скорее бы добраться до комнаты, попросить Джесси принести чего-нибудь перекусить и забыться сном», думала я, поднимаясь по лестнице, когда меня обогнала леди Роксана. Алисия и Бриана плелись сзади. Я слышала, как дочка герцога рассказывала о пуделихе. «Представляешь, Элли, не задумываясь, готова была нас сжечь. Если я стану королевой, то навсегда лишу ее права посещать дворец. Никогда не думала, что буду радоваться знакомой двери, ведущей в мои апартаменты». «Джесси!» — позвала служанка, едва вошла внутрь. «Джесси!» Девушка выглянула из ванной комнаты, лицо у нее покрылось пятнами, и слезы бежали по щекам. «Что случилось?» Я кинулась к ней, а Джесси закрыла лицо руками и запричитала: «Простите! Простите меня!» Я обняла служанку и тут увидела леди Роксану. Она встретила меня с торжествующей улыбкой, в руках у нее был бутылек с последней дозой зелья для оборота. «Удивлена?» – высокомерно поинтересовалась дочь советника. «Могу поделиться, как я догадалась. Я владею магией эмпата, и еще в самом начале отбора заметила твое беспокойство, когда волноваться не стоило. Но тогда я не воспринимала тебя серьезной соперницей, пока ты не станцевала на балу с Альбертом. Я приказала своей служанке подружиться с твоей горничной, и милая Джесси поделилась. Оказалось, что она красит хозяйке волосы в черный цвет». Джесси зарыдала еще сильнее, когда я опустила руки, с леденеющим ужасом слушая Роксану. «А еще любимая хозяйка творит механических созданий». Джесси была в таком восторге и радовалась, как ребенок. «Простите меня, простите», – шептала девушка. Она упала передо мной на колени. «Я верила Шане, верила как себе. Никогда в жизни я не предала бы вас, леди Лилиан». «Леди Лилиан?» – Роксана засмеялась. «Настоящая леди Лейтон управляет растениями, как выяснила Шане. Я не знаю, для чего ты устроила весь этот маскарад и как прошла регистрацию у архивариусов, но я не позволю тебе стать женой Альберта, Роксана отпустила бутылек, и он разбился вдребезги. Последние капли зелья растеклись по гладкому полу. «Я все соберу, ничего не пропадет!» Джесси кинулась собирать осколки с драгоценной жидкостью и порезалась. «Оставь!» – тихо приказала служанке. «Ни к чему!» Внутри растекался холод. Я впервые его ощутила, когда умерла мама, а потом в день ареста отца. И сейчас, от предательства Джесси, зловещего поступка Роксаны, я снова чувствовала его. Все было бесполезно. Я не попаду в замок и не увижусь с отцом. Альберт, что скажет он, когда узнает правду? Что скажут все? Можешь не переживать так. Никто ничего не узнает, если ты покинешь дворец сегодня и не явишься завтра к порталу. «И как ты себе это представляешь? Просто молча исчезнуть?» – горько воскликнула я. «Почему же молча? Оставь записку, что передумала участвовать дальше и боишься испытания в замке. Вот и все». «А ты все продумала». «Как же я ненавидела сейчас Роксану. Она оказалась намного хитрее и непредсказуемее Алисии. Но самое страшное, она сейчас, как кобра, предупреждала меня. Если не подчинюсь, то правда выйдет наружу. Я решила, что имею полное право перекусить и отдохнуть во дворце. Покинуть отбор сегодня? Хорошо, но только вечером. После ужина. И приготовилась спорить с Роксаной». «Отлично, так даже лучше», – улыбнулась Роксана. «О том, что ты покинула дворец, все узнают утром. После 9 часов вечера у южных ворот тебя будет ждать карета с моим кучером. Скажешь ему адрес, куда тебя отвезти». «И я должна тебе поверить после всего?» Дочка советника, видимо, меня совсем за дуру считала. «Я не убийца, а всего лишь хочу стать супругой Альберта», – снисходительно ухмыльнулась девушка. Аккуратно обойдя Джесси, которая собирала осколки, направилась к выходу. Возле двери Роксана обернулась. «И прошу без фокусов», – строго предупредила она. «Король вряд ли будет терпим к самозванке».